Глава 150. Дополнительная плата. «Янки влипли не на шутку», — размышлял несколько пришедший в себя от тягостных дум Герман Минаков. «Кто-то их сильно прижал, раз они не оставили с пленными абсолютно никого». «Ребята!» — крикнул он, пользуясь вторым благостным обстоятельством тем, что его рот, в отличие от многих, не заткнули кляпом. «Надо как-то освобождаться! Давайте напрягем силы! То рядом с другими помогаете!» Он обвел взглядом тех, кому мог повернуться, ведь он был привязан к дереву. Затем вновь обратил взор на радистку Кэт. Похоже, она без сознания. Но от чего, ведь с ней вроде ничего не успели сотворить. «Лиза!» — позвал он. «Держись! Мы чего-нибудь сделаем, пока их нет!» «Не кричите, командир!» — внезапно сказал ему кто-то слева. «Хотите, чтобы они скорее вернулись? Не привлекайте внимания!» «Владимир Михеевич?» — спросил Минаков, ибо не мог повернуться даже в бок. «Он самый!» — ответил ему Румянцев. «Сейчас освобожу ноги, и тогда займусь вашей персоной». «Вы сняли наручники? Как?» «Сломал, Герман Всеволодович. Что с ними еще делать? Пришлось напрячься, эти гады нацепили мне сразу двое штук». Имелось в виду наручники, надеваемые на большие пальцы руки. Именно такими пользовался американский спецназ. «Вот он, русский богатырь», — тепло подумал Герман. «А говорили, вымерли». «Но скотство, ноги затекли», — сетовал бывший командир подводных командос лодки Индира Ганди. «Сейчас, Герман Всеволодович, сейчас!» «Владимир Михеевич», — подсказал ему Минаков, — «пока отходят ноги, займитесь теми, кто ближе, со мной успеется. Надо придумать какой-то план». Он оборвал свои рассуждения. Сейчас было не время для экстраполяции, тем более не досуг нагонять пессимизм. Не стоило думать о том, как их снова догонят и доделают то, что не успели сейчас. «В крайнем случае ликвидируем друг друга», — подвел итог Герман. Правда, не слишком решительно. Надежда разгоралась. Однако ей не дали насладиться. «Атас!» — крикнул лейтенант, ибо увидел, что из-за деревьев появился американец. Человек в экзоскелете двигался быстро. «Сейчас прикончит нас всех одной очередью», — с ужасом констатировал Минаков. «Ну что ж, все же лучше, чем под пытками». Возможно, об этом уже подумали и все остальные, из тех, кто был в сознании. Ведь некоторые раненые давно погрузились в спасительную нирвану. Все равно долг командира требовал отвлечь внимание на себя. Может, кто-то из ребят что-то успеет. «Эй, янки!» — крикнул он по-английски. «Иди-ка сюда, побеседуем!» Фраза была идиотская. «Ведь он способен меня убить одним движением руки», — продолжал размышлять Герман. «Без патронов обойдется». Кстати, совсем не обязательно, что американец вообще его слышал. Ведь звукоизоляционный шлем мог быть в режиме глушения. Ибо там, за деревьями, все-таки шел бой. Но тем не менее Минаков снова крикнул. «Че, янки, вам кто-то дает прикурить, да? Перебьют всех, не сомневайся. В прошлый раз не успели, а в этот перебьют». Американский полуробот и правда остановился перед ним. «Вот сейчас и конец», — невесело подумалось Минакову. Но он не перестал улыбаться. Он даже засмеялся. Безлицый панцирь не ответил ни слова. Была ли охота с положения его божественной мощи разговаривать с каким-то обреченным связанным червяком? Но, видимо, улыбочка русского ему досаждала. Он переложил плазмобой в левую руку и поднес к лицу Германа огромную перчатку. Герман моргнул, но заставил себя не зажмуриться. Однако целью оказалось не лицо. Большая лапища ухватила ухо и тут же без перехода дернула. Герман застонал, перед глазами все поплыло. Именно в этот момент что-то прыгнуло на Амера сзади.